сейчас завет мы наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашает старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Привет вам, друзья мои! Надеюсь, голос старого мудрого попугая Шуки вы узнали. Если так, я очень рад. А еще больше рад я тому, что хоть в какой-то мере полезен вам. Ведь хочется надеяться, что те мудрые древние истории, которыми я каждую неделю делюсь с вами, действительно учат вас уму-разуму, а, возможно, даже помогают решить кое-какие ваши проблемы. Кстати, интересно было бы знать, к кому вы обращаетесь, если эти самые проблемы у вас возникают? Нет, я, разумеется, знаю, что у вас самих голова на плечах есть. Ребята, вы разумные. Самостоятельность — дело хорошее. Но, по-моему, совершенно необходимо время от времени советоваться с кем-то более опытным и мудрым, как в духовных вопросах, так и в житейских. Ну, а если всегда считать, что вы, мол, и сами с усами, не миновать беды. Что случилось бы, например, с наивной вороной, если бы ей не помог советом мудрый павлин? С какой вороной? Ах, вы еще не знаете. Ну так слушайте скорее. Жила на свете одна ворона. Как-то раз весной свела на себе гнездо на дереве в саду богатого человека и решила там вывести птенцов, выкормить их и научить летать. Прошло немного времени, ворона снесла 5 яиц. 21 день высиживала и согревала она яйца, а на 22-й вылупились птенцы. Стало у вороны дел по горло, что не день нужно ей лететь то в одну, то в другую сторону, пищу птенцам доставать. Скоро воронята подросли, покрылись пушком и научились щебетать. А неподалеку от сада жила лиса-плутовка. И стала она выдумывать всякие хитрости, как бы съесть хоть пару птенцов. Достать до гнезда, понятное дело, она не могла, слишком высоко. Тогда порыскала лисица кругом и нашла старую одежду, которая сушилась на солнце, а у садовника украла тупой топор. И вот как-то утром, пока ворона не вылетела из гнезда, подошла лиса к дереву и давай его рубить. Когда раздался стук топора, высунулась ворона из гнезда и спрашивает: «Карр! Карр! Что все это значит?» «Да ничего. Я садовник и хочу свалить это дерево». «Карр! Ах, господин садовник, на этом дереве мое гнездо, а в нем птенцы!» «Да, но ты провинилась, совив без спросу гнездо на дереве в саду моего хозяина. Сейчас я свалю это дерево, впредь будешь умнее». «Карр! О, господин садовник, подожди несколько денечков, пока птенцы вырастут». «Да я и часу ждать не стану». «Карр! Не делай меня несчастной, карр! Некуда мне деваться. Дай отсрочку на 2-3 дня, пока птенцы научатся летать. Тогда мы оставим дерево, карр!» «Этими речами меня не разжалобишь. Я охраняю это дерево. Когда захочу, тогда и свалю». «Карр! О, прошу тебя, господин садовник, я согласна на все, что в моих силах, карр!» «Ну, хорошо. Если хочешь, чтобы я не тронула дерево, сбрось-ка мне сегодня вечером 1 птенца». «Карр! Это невозможно! важно. Я люблю всех моих детей. Карр. А ты подумай, что лучше. Пожертвовать одним, но спасти остальных. Или лишиться всех сразу. Впрочем, решай сама. Вечером я снова буду здесь. Прощай, мне пора. Совсем пала духом ворона. Горько оплакивала она свою судьбу и судьбинушку своих дорогих детей. Получилось так, что как раз в этот час пожаловал к вороне в гости ее старый друг павлин, что жил в том же саду. Рассказала ему ворона о своем горе, а павлин и говорит: «Ну и наивна же ты! Никогда не станет садовник валить цветущее зеленое дерево. Как придет он вечером, покажи мне его. Хочу я посмотреть, что это за садовник. Я ведь всех здешних садовников знаю». Вечер настал. Снова взяла хитрая лиса старый топор, нарядилась в человеческую одежду и отправилась к дереву, предвкушая роскошный ужин. А павлин тут как тут в кустах притаился. Посмотрел он повнимательнее, оглядел садовника хорошенько. Тут ворона подлетела, павлин и говорит ей тихонько: «Эх, ворона, ворона, ведь это хитрая лиса. Лети к себе в гнездо, и если она будет грозиться срубить дерево, отвечай: что ж, руби. Разве под силу лисе свалить такое крепкое дерево? Его может перерубить только сильный дровосек». Вернулась ворона в гнездо, а лиса уже приставила топор к стволу. Посмотрела ворона вниз и говорит: «Карр! Что это ты делаешь?» «Как это что? Я садовник. Разве не помнишь наш договор? Если ты не согласна отдать мне одного из своих птенцов, свалю я это дерево». «Карр! Никакой ты не садовник и ничего мне не сделаешь. А хочешь срубить дерево? Руби! Карр!» Видит ли, сад переменилась ворона с утра. Утром плакала и умоляла, а вечером дерзкой стала. Поняла лиса, что без чего-то совета здесь не обошлось, и говорит: «Что же, оставлю я тебя в покое, но с одним условием. Расскажи мне, кто тебе сказал, что я не садовник и не могу перерубить это дерево». «Карр! Это мой старый друг меня научил, карр». А кто он, твой старый друг?» «Карр! Этого я тебе не скажу, хитрая лиса. Он самый умный в этом саду, и хвост у него самый пышный, карр». «Пышный хвост, говоришь? Пышный хвост здесь у одного лишь павлина. Значит, это он ворону научил. Ну хорошо, покажу я этому павлину». Прошло несколько дней. Влезла лиса в лужу и измазалась вся в тине, а потом отправилась в тот уголок сада, где было жилище павлина. Растянулась она на дорожке, да так искусно прикинулась, что любой, увидев ее, тотчас решил бы, что она мертва. Тут и павлин подошел, а лиса даже и не шелохнулась. «Нет сомнения, она сдохла. И по делам, кровожадной лисе, подойду-ка я к ней». Подлетел павлин к лисице, она его цап зубами. Видит павлин: плохо дело, и говорит лисе: «Ты, конечно, можешь растерзать меня, ведь я учу всех этих птиц уму-разуму. Вот если бы я дружил с тобой, то научил бы тебя каждый день ловить по две птицы. Будешь мне другом, научу тебя таким делам, что жить тебе тогда припеваючи». Подумала лиса, что дружить с павлином должно быть выгодно. Но ничего не ответила, потому что пасть раскрыть побоялась. Вдруг вырвется павлин. А павлин продолжает свое. Ладно, думай, но если хочешь дружить, то поклянись ясным солнцем и светлой луной, что и сама не оставишь меня в беде. Лиса раскрыла было пасть, чтобы поклясться, а павлин тем временем вырвался и взлетел на ветку дерева. Прыгала лиса, прыгала, но ветка высоко росла, так она павлина и не достала. Так кровожадная лиса была посрамлена мудростью павлина. Вот такую историю решил я вам сегодня подарить. Конечно же, я не стану спорить с тем, что советчиков нужно выбирать действительно достойных, иначе ничего, кроме вреда, их советы не принесут. Оглянитесь вокруг. Найдите какого-нибудь благочестивого, верующего человека. Ну, а если достойного наставника отыскать пока не удалось, взгляните в Священное Писание. Уверяю вас, там вы найдете советы на все случаи жизни. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Ваш покорный слуга, старый мудрый попугай Шука, прощается с вами до следующей передачи. Будьте счастливы, друзья! Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час. Верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ. Да-да.